и наткнулись на запертую лавку. Огляделись и тут же наткнулись на источник информации. Самый лучший, самый верный. Из-за палисадника выглядывала спина соседки. Женщина вроде бы пропалывала огород, ну и заодно грела уши. Наверняка. Не верьте той, что скажет «нет». Отрицать они могут сколько угодно, но и подслушивать тоже. Никуда не денешься, порода такая. Друзья вежливо покашляли у калитки. И спина тут же разогнулась. Ну точно, оно. Соседка не просто внушала надежду на получение информации. Она давала уверенность. Лицо записной склочницы, остренькое, вытянутое, с длинным носом и бегающими глазками, так напоминало мышь, что хотелось все сыры в округе попрятать. И никем другим, кроме истинной сплетницы, с таким-то лицом она быть просто не могла. Вынюхивать, выискивать, расспрашивать и собирать крупицы чужих скандалов – милое дело. Даже нос, казалось, двигался, как у мыши. Яна и на юбку поглядела, а вдруг там хвост под подолом. «День добрый, Кайта!» «Кайта Шаран!» – представилась тетка. «А вы?» «Сатравайст Лари Рикер». «Ох ты, четырехликий! Рада знакомству, Лари!» Яна улыбнулась в ответ. «И я тоже, Кайта Шаран. Скажите, пожалуйста, вы ведь наверняка всех знаете?» «Да что вы, Лайри, куда мне?» Женщина явно смутилась и даже слегка порозовела. «А кто же еще? Мы как только вас увидели, так и поняли, что вы, Кайта, наверняка самая уважаемая жительница этой улицы». Вступил Рошер, нежно улыбаясь. Кайта потупила глазки. «Не стоит смущаться, это ведь правда, а не пустые похвалы», — пел Рошер. Яна едва сдерживала смех. «Хорошо, Ааши, на мордах волков все равно никто не поймет, скалится или смеется. Других-то нархеро здесь нет». «А вы на нашу улицу по делу завернули?» — оправдала похвалы Кайта. «Да, Кайта Шаран. В лавку зайти хотели. Были тут прошлый раз, так приказчик, ну, такой на медведя похожий, продал Лайри совершенно изумительную ткань». «Да, цвет потрясающий. Голубой такой, насыщенный. Но мне не хватило на драпировки», — развела руками Яна. «Хотелось бы докупить». «Ох, да это теперь не скоро», — вздохнула Кайта. «Лавка-то закрыта, и дней на 10 точно. Пока Ивара определится, что с ребенком делать, пока жену похоронит». «Жену? Похоронит? А вы не знали, Сатра, Лайри?» «Да откуда ж нам? А вы Кайта не расскажете?» Глаза женщины забегали еще активнее. И сходство с мышью стало идеальным. «Ой, тут такое! Быстро и не расскажешь!» Яна сложила руки перед собой. «Кайта Шаран, прошу вас. Так ведь нельзя. Заинтриговали и все. Я же от любопытства умру». «Ох, этого я никак допустить не могу», — подразнила Яну мышь. Впрочем, улыбалась она совершенно беззлобно. «Может, я вас приглашу выпить ягодного взвара, и мы спокойно побеседуем?» Яна бросила взгляд на Аашу. «Да и собачку свою можете завести. Она же не станет мне на грядках гадить». А Аша вскинула нос. «Гадить? В грядке? Благородный волк? Ну, знаете ли, за такое и впрямь нагадить стоит». Ягодный взвар оказался слишком сладким, плюшки неисправимо черствыми, но полученная информация с лихвой искупала все неудобства. Стеснялась дамочка совершенно напрасно и краснела тоже. Осведомленность у нее была на уровне. Ивар Решви действительно был приказчиком в лавке. Умолчал он о другом. Лавка принадлежала его жене, а до жены — ее родителям, а до тех — дедушке с бабушкой. Сам же Ивар был примаком. Даже фамилия Решви была не его, а жены. Взял, чтобы в рот войти. Только вот что-то ни тесть, ни теща любить, жаловать и дарить лавку новоявленному зятьку не спешили, равно как и отправляться на тот свет. Но, увы, около года назад тесть серьезно заболел и умер. Свекровь, с трудом пережив его смерть, отошла от дел. И в лавке теперь заправляла наследница. Беременность сильно ничего не поменяла. Что закупать, у кого, когда и за сколько, все равно решала Кана Решви. И роды тоже. Ивару такое положение дел было, что нож острый. Ну, куда тут денешься? Разводиться? Так ребенок же. И дом, и нажитое. И вообще, кому ж охота с голым задом да обратно на улицу? К тому же, зная характер Каны Решви, пришлось бы бывшему супругу уезжать далеко и надолго, потому что в Долинаре он даже и места золотаря не нашел бы. А тут такое горе! На Кану Решви-младшую напали грабители, нанесли несколько ударов ножом. Ограбить, правда, не успели, спугнули прохожие, но спасти уже не получилось. Она угасла на руках безутешной матери. Хорошо, хоть ребенок подрощенный уже, без материнского молочка обойтись сможет. Ивар весь в горе. Лавку пока закрыл, но продавать точно не станет. Скорее порадуется, что дорвался. А кому ж еще управлять-то? Надо бы сыну наследство оставить. Старая Решви, хотя где ж она старая, 50 еще не исполнилось. Управлять лавкой не будет. Так что да, кроме Ивара и некому. «Дорвался, значит», — повторил Рошер, недобро что-то прикидывая. Я надумала о том же самом. «Синта? Но зачем?» «Расспросим». «Это вы про Ларри Рен?» — вмешалась Кайта Ширан. Друзья переглянулись. Да, вляпались. «А вы что-то знаете про Ларри и Ивара?» Через минуту Яна решилась нарушить неловкое молчание. Уж слишком хитро поблескивали мышиные глазки. Кайта Ширан пожала плечами. «Что-то, может, и знаю. А вам зачем?» Друзья еще раз переглянулись, и слово взяла Яна. «Лори Ирен попросил». «Так», — протянула мышь. «Просто так попросил?» Догадаться, к чему она клонит, было несложно. «За определенное вознаграждение», — улыбнулся Рошер. «И велико ли вознаграждение?» «Хватит, чтобы выплатить достойную сумму людям, которые нам помогли», — улыбнулась Яна. Лори Ирен действительно выдал определенную сумму на расходы. Почему бы и не эти, если им скажут что-то полезное? Под ее пристальным взглядом Рошер развязал кошелек и принялся выкладывать на стол золотые монеты. Одну, две, три. Остановился он на десятке. Красивое круглое число. «Надеюсь, Кайта, я достаточно высоко оценил вашу информацию». Кайта Ширан кивнула. «Да, вполне. С определенного времени Ивар просто старался познакомиться поближе с Ларри Ирен». «То есть?» «Появлялся там же, где и она. В то же время старался заговорить». Друзья переглянулись еще раз, а Аша молчала. Кайта не врала, ни на минуту не врала. «А откуда? Откуда я знаю? Так мой муж владеет трактирчиком, в котором бывала означенная Ларри. На работе он, конечно, молчит, а дома рассказывает мне о своих делах». «Что за трактирчик?» — быстро спросил Рошер. «Зеленый дракон. Не доводилось бывать, Сатра?» «Нет, он респектабельный». «Именно!» Кайта расцвела улыбкой. «Вы очень правильное слово подобрали, Сатра. Уютный, спокойный, респектабельный». «Ага. И предназначен для тех, кто будет вечер сидеть с одной кружкой вина или пива. На вторую уже не раскошелится, не по причине отсутствия денег. Просто потому, что напиваться не пожелает. А чтобы окупить такие привычки, кружка пива в этом трактире стоит как пять в другом». Но популярностью трактирчик пользовался. «Разве Синта Ирен заходила туда?» «Да, иногда. Как она говорила, посмотреть, какого болота удалось избежать». «Болото?» — не поняла Яна. «Дом, семья, дети. Скучная обыденная жизнь. Ларри была твердо уверена, что создана для сияющих вершин», — съехидничала Кайта. «А, ну, это все уверены, пока жизнь пару раз о подножие личиком не уронит», — усмехнулся Рошер, выразительно глядя на свой пустой рукав. Кайта сочувственно покивала. «Да, именно так. Синту она уронила смертельно». «И удалось Ивару познакомиться с Лайри?» Вернулась к прежней теме Таяна. «Да. Муж говорил, что да, где-то с месяц назад». «Вот так номер», — протянул Рошер. «А ведь и верно, номер. Одно дело, когда пошел выпить, нажрался, снял кого-то. Другое, когда специально старался познакомиться с этим человеком. Когда знаешь его, ее, хорошо знаешь. Но ведь не упомянул об этом ни словом, ни жестом. Так не бывает. Это перебор». «Зачем бы?» «А вот этого я уж точно не знаю. Простите, уважаемые!» — развела руками Кайта. «Но надеюсь, что и сказанного немало». Да еще как немало, а потому рядом с десятком золотых на столешницу легли еще 5. Рошер распрощался за 2, и сыщики покинули гостеприимный дом. «Значит, специально знакомился», — почти пропела Яна. «Зачем бы?» «Так ему Синта и Рена не надобно, но ведь лес». «Поговорим с ним?» «А если откажется?» Яна выразительно покосилась на Ашу. «Откажется? Ну-ну. Волки — нежные, обидчивые существа, особенно Ааша. Если Ивар не уделит ей время, она очень обидится, очень». На стук в дверь дома Решви им открыла пожилая усталая женщина. Темные волосы, темные глаза, осунувшееся лицо с резкими морщинами. «Кайта Решви», — предположил Рошер. «Да». Простое слово, и все. Ей не важно, кто пришел, зачем. Ее ничего не интересует. Она даже не живет в полной мере, доживает. Мужа нет, дочь умерла. Внук — внук воли отца. Захочет Ивар, уедет вместе с единственной ее родной кровью. И это будет конец. И Кайта отлично все понимает. Яна физически чувствовала исходящее от нее отчаяние. Когда-то это был уютный дом, в котором жила веселая и дружная семья. Теперь поле битвы. Согласится ли Кайта на роль полуприслуги, чтобы только видеться с внуком? Уже согласилась. Страшно, когда смерть забирает родных и близких. Тебя нет. Когда тебя не так страшно. А вот когда из твоей жизни вырывают кровоточащие куски, когда кромсают по-живому, не дай четырехликий такое пережить. А с вашим зятем мы поговорить можем? Рошер не хуже Яны понял происходящее. Что такое отчаяние, он знал не понаслышке. Я не знаю, где он. А давно его нет дома? С утра. К вечеру вернется? Не знаю. Пустые глаза, пустой голос, опустевшие дом и жизнь. Друзья могли бы развернуться и уйти, еще как могли, но Яна шагнула вперед, ухватила женщину за плечи и встряхнула ее, словно грушу. «Приди в себя! Раш, тебя забери! У тебя же внук! Ты у него одна осталась!» Голова женщины мотнулась, словно тряпочная. «Внук? У него отец есть». «Есть ли? Не исключено, что скоро не будет». В темных глазах загорелось любопытство. Нет, пока не любопытство, но подробности Кайте Решеве явно узнать хотелось, и Яна не разочаровала ее. «Если наши подозрения подтвердятся, он отправится или на плаху, или на каторгу. И с кем тогда останется ребенок? С бабушкой, которой на все наплевать?» Вот теперь глаза сверкали ярче. «Плаху?» «Есть подозрение, что ваш зять убил человека». «Кого?» «Лайри Эрен». «Эрен? Дочь градоправителя?» «Да». «Зачем?» «О, проснулся интерес к жизни». Яна фыркнула. «Не знаем, но узнать надеемся». «Для этого он вам и нужен?» «Да, Кайта. Скажите, у него в последнее время не менялось поведение?» «После смерти моей дочери?» «Да, вопрос получился неудачным». Яна замялась и вступил Рошер. «Кайта, вы не находили у него странных писем или записок? Может, видели с кем-то, не то чтобы подозрительным, но человеком, который не сочетался с Иваром? Или у него вдруг появилось много денег? Что-то, что выбивается из общего ряда?» Кайта задумалась. «Пожалуй, он стал плохо спать последнее время». «Сколько именно?» «Да уж с месяц, наверное. Мог вскрикивать во сне, стал нервным, раздражительным». «Месяц?» «Да, даже чуть больше». «Месяц», — со значением протянул Рошер. «Да, примерно с той поры, как Ивар познакомился с Синтейрен. Но почему?» «Что произошло в жизни приказчика из лавки? Почему он искал знакомства с Ларри? Почему стал плохо спать? Почему не сознался Рошеру?» «Ладно, еще последнее. Побоялся, что обвинят, перенервничал, да что угодно. Но одна странность не странность, две тоже не страшно. Но тут-то их на небольшую тележку наберется». Ивар определенно заслуживал дотошной беседы в присутствии Аши. «Мы можем подождать вашего зятя здесь?» «Можете», — женщина кивнула. Кажется, в ней просыпалась надежда. «А и верно. Если Ивара убрать, у нее остаются внук и семейное дело. Дом, деньги. У Айлены с матерью и того не было, не пропали же. И Кайта не выглядит глупой или нерешительной. Такая и с лавкой справится, и быка за рога остановит». Увы, Ивар не явился. Ни вечером, ни ночью, ни... Он вообще не явился. Потому что с утра в ворота дома постучал стражник, наткнувшийся на пороге на Рошера и решивший, что с мужиком можно и не церемониться. «Ивар Гешви тут проживал?» «Проживал?» — пробормотала Яна. «То есть интересное совпадение, а? И она волчий хвост готова на кон поставить, что мужчина не солеными грибочками отравился, определенно. «Хозяйка-то дома?» — неприязненно покосился стражник. «Я дома. Что случилось, сэр Вилет?» «Ваш зять», — вздохнул стражник. «С ним что-то произошло?» Для Кайты Решеви известия горем не было, это точно. И стражник, который прекрасно знал и Кайту, и ситуацию в ее доме, не собирался церемониться. Было бы ради кого, а чтобы теща из-за зятя горевала. Бывает, в жизни не такое бывает, только не в этой семье. «Да ножом его пырнули в пьяной драке», — сообщил стражник. «Тело сейчас в доме стражи, в холодной. Хотите забрать его, али казна распорядится похоронами?» «Заберу», — поджала губы Кайта. «Куда ж я денусь? У меня ребенок на руках. Нехорошо, чтобы его отца с отбросами хоронили». Стражник кивнул. «Понятно. Тогда и начальству так и передам. Али сами сходите?» «Схожу», — вздохнула Кайта. «Сейчас ребенка поищу, с кем оставить, да и схожу». Но стоило за стражником закрыться двери. «Кайта Решеви, так, может, мы и сходим?» — вежливо предложила Яна. «Что требуется-то?» «Оплатить достойные похороны и договориться, чтобы тело лежало с остальными Решви». Кайта явно не рвалась лично участвовать в проводах зятя. И ее можно понять. Судя по рассказанному, не успела на могиле ее дочери земля осесть, как Ивар выдвинул свой ультиматум. «Либо вы, дорогая тёщенька, слушаетесь меня во всем, да и лавку на меня переписать не забудьте. Либо я вашего внука беру в охапку, да и уезжаю. Куда? А то не вашего ума дело. Вы-то внука никогда уже не увидите. Одна век вековать будете». Естественно, Кайта не протестовала, но решила поторговаться и предложила переписать все на имя внука, хоть бы и завтра. Ивар не согласился. Начались ссоры. Впрочем, уезжать он не уезжал, а Кайта серьезно думала о побеге. Но раз уж так все сложилось, похоронить и забыть. «Да, мы можем договориться», — поддержал Рошер. Кайта чуть поломалась для приличия и согласилась. Рассказала подробно о семейном участке на кладбище. Хотела дать денег, но тут уж друзья отказались. Не обеднеет Ирен, ежели что. И быстро собрались в дорогу. Даже взвара с утра не выпили. Им было о чем поговорить по дороге к дому стражников. «Думаешь, он нарочно?» Рошер был серьезен и задумчив. «Но зачем?» «Раш его знает». «Раш-то знает, да вот с нами не поделится». Яна фыркнула. А потом вдруг... «Рошер, мы идиоты!» «Правда?» «Мы же можем допросить Ивара, запросто!» «Да неужели?» «Ну, то есть его дух!» «Это как?» «Как-как? Капитан же!» «А согласиться?» «А мы заплатим. С чего бы отказываться? Мы ведь знаем, что он темный. «А с чего бы соглашаться?» «Да с того, Рош, что это их природа. Темные обязаны заниматься некромантией. Если они отворачиваются от своей силы, им становится физически плохо, понимаешь? Слабеют, тошнит, голова кружится». «Как при беременности?» «Сила ищет выход наружу и найдет, обязательно. Так что лучше самому и за деньги, чем просто так». «Ну, если он будет не против». «Уговорим», — бодро пообещала Яна. «Что нужно для его обрядов?» «Прядь волос или крови немножко». «Немножко? Это сколько?» «Платком промокнем, хватит. Мы ж не зомби поднимать станем. Нам дух призвать да вопросы задать». «А ответит?» Яна фыркнула. «Хм, не ответить темному? Хотела бы я посмотреть на такого духа». И Рошер поверил.